Мила Реброва. Кукла. Собственность бандита. Читает Евгений Александров. Что делать с его женой? Убрать. А если приспичило, то пустить по кругу и убрать. В любом случае, расклад один. Хочу ее себе. Это будет хорошим уроком для всех остальных. Смерть – слишком легкое наказание. Но и хитрый жители с Хайсам. И девку решил получить, и меня задобрить. Так уж и быть. Забирай. Ты заслужил награду за свои подвиги, но только на пару месяцев. Мы никому не даем шансов на выживание. Поиграй с ней в свое удовольствие и прикончи. Я получил ее в качестве подарка за преданную службу. Считал жертвой, для которой выторговал пару месяцев жизни в качестве своей игрушки. Но в итоге кукловодом оказалась она. Содержит нецензурную брань. Пролог. У тебя есть еще выбор. Ты можешь выбрать меня. «Хоть раз в жизни прими правильное решение, Хайсам», – прошептала я, пытаясь достучаться до его человечности. «По-твоему, правильное решение – это ты? Та, которая лишь использовала меня?» – выплюнул он зло. «Ты поступил бы так же, если бы оказался на моем месте. Для тебя так же, как и для меня, нет ничего важнее цели. Мы похожи друг на друга больше, чем ты думаешь», – прошептала я, все еще надеясь, что он выберет меня, забыв о волчьей верности монстру. «Развяжи меня, я покажу тебе свою цель, вырвав твое лживое сердце», – прорычал Хайсам, яростно сверкая глазами. «Хочешь моей смерти? Я не виню тебя за это желание, ведь сама не раз хотела покончить с тобой, тем самым лишив себя слабости». Даже сейчас, связанный по рукам и ногам, полностью обездвиженный, он продолжал излучать мощь и опасность, сводя меня с ума своей звериной натурой. «Что мне сделать, чтобы ты выбрал меня?» – спросила я, становясь на колени перед ним. «Хочешь? Всю жизнь буду твоей рабой. Ведь тебе нравилось владеть мной. Неужели быть псом у этой гниды приятнее, чем быть моим властелином?» Наклонившись, я потерлась лицом о его колени, наблюдая, как от моего невинного жеста ширинка его джинсов натянулась, явно обозначая возбуждение. «Что он даст тебе взамен твоей преданности? Очередную подачку?» Его ноги бились в оковах, пытаясь освободиться, но он был обездвижен цепями, оставаясь прикованным к железному стулу, привинченному к полу. Я позаботилась, чтобы он не смог вырваться раньше времени. «Разве ты не наслаждаешься каждым мгновением обладания своей игрушкой?» «Ничего не изменится. Я могу быть все такой же желанной и доставляющей удовольствие». Встретившись с его потемневшим взглядом, я поняла, что на верном пути. Он все еще до безумия хотел меня. Его одержимость мною не прошла, несмотря на открывшиеся обстоятельства. «Какая же ты сука!» – выплюнул он, стискивая зубы, когда я сжала его затвердевший член через джинсы. «Но ведь тебе это нравится, правда?» Рывком расстегнув молнию на его ширинке, я обхватила его внушающую трепет длину, проходясь пальцами по стволу и размазывая капельку смазки по его багровой головке. Пальцы слегка ущипнули отяжелевшие яйца, вырывая рычание из его горла. Я скользнула вниз, обхватывая его губами и скользя своими нежными ладошками по его бедрам, контрастируя с тем, как жадно мой рот отрабатывал его ствол, царапая зубами и тут же зализывал свою грубость язычком. Хищник, как я и ожидала, потерял контроль от спектра переполнявших его эмоций. Связанный в ее полной власти, я перестал помнить самого себя, отдавшись дикому зову похоти, что охватывал меня каждый раз, стоило этой дряни появиться в поле моего зрения. Кто же знал, что мой подарок окажется таким своенравным и опасным?